Бандиты зверски издевались над ними, потом заставили под дулами автомата выпить 2 ведра отравленной воды. Это не люди, звери. Звери, теперь им не будет никакой анестезии, никакой. А ты лезешь под юбку. Ты что-нибудь понял? Понял, понял. Дома лучше? В колодец листья грустно опадали. Сказав это, я разрыдался. Что-то более сильное и острое, чем половое желание овладеть женой, оттолкнуло меня от нее. Половые желания должны, на мой взгляд, ублажаться в атмосфере внешнего и внутреннего благородства, свободными от мук совести и сопереживания мировой трагедии телами. Хотя, с другой стороны, половой акт с любимым и преданным тебе существом — блаженнейшее из убежища, интимнейшее укрытие от вампирски гонящихся за нами властей, социалистического труда, цивилизации и подлости людских. Я разрыдался. Тут же вошел в палату генерал. «На сегодня хватит, Константина Олеговна. Судя по всему, Серега, ассоциативные связи в тебе восстанавливаются в прежнем объеме. От Афганистана и нас тянет пустить слезу. Но мы слезы зажмем в кулак серый. Разделаемся, это дело времени». Общественное мнение засратого Запада нас, к сожалению, лимитирует. Но речь мы тебе восстановим. Ну-ка, закрой глаза, открой нос. Скажи нам на дорожку, что за запах поднесен к твоей ноздре. Я закрыл глаза. Мне ничего не стоило определить, что под нос мой подсунут какой-то наркотик. Действуют они, говорят, по-разному, но душок от них истекает, по-моему, одинаково родственный. Это душок заманивания в некую соблазнительную мнимость. Слабое и любопытное существо человека рвется к ней, словно глупый рак к тухлятине в ловушке. Сей глубоко порочный душок, как я разумею, перешибает начисто все остальное, как смущающие человека запашки, так и ароматы, возносящие его к достоинству. «Отрава», — сказал я, — «плохо губит». «Верно, серый ты наш, верно, что губит, поэтому-то наша задача — гнать эту дурь на экспорт, а при импорте ее в нашу страну реквизировать и засылать в активные зоны так называемого свободного мира. А если подальше от твоего приемного устройства учуешь, или если в хитрой заначке возьмешь след?» «Возьмет, товарищ генерал, возьмет!» Встряла Котя, почуяв, что меня начало подташнивать от речей генерала. «Верите, меня он находил за 3 версты с завязанными глазами, как мотылек бабочку. Жену найти дело нехитрое. Сидя в Хабаровске, я свою сволочь обнаружил однажды в Сочи. Сбежала с одним из кобзонов. Ну, Серега, пора нам двигаться. Я органом твоим сегодня доволен. Будь здоров». Они ушли. А меня вдруг такая пронзила вина за то, что Котя моя, бессовестная, в сущности, научная, советская насекомая, что... дали бы мне возможность переправиться в Афганистан, сбежал бы туда и всемирно помог бы невинному населению анализировать отравленные колодцы, искал бы вместе с детишками наши мины, добрал бы под ноготь зараженных блох, произведенных и воспитанных собственной женою. Тошно мне было. До того тошно, что первый раз в жизни бледанул я и соблазнил к своему удовольствию и удивлению нянечку пожилого возраста. Она не отходила от меня всю ночь. Соблазнение было, однако, не половым, а умственным и душевным. Я прижимался к ее руке, навек пропавшей больничной скорбью и горестями хворых тел, —